Виктория Вишневская. «Возьми меня в долг». Автор, 2024 год. «Пожалуйста, дай мне еще время. Я сделаю все, что ты попросишь. Неделя, я все верну». Сама рыдая, прошу дать мне отсрочку, но понимаю, что у меня ничего нет. Ни копейки. Они были, но... Время вышло. Смотрит ледяным взором сверху вниз. Растаптывает меня в пух и прах. Завтра ты лишишься клиники, а твоя беременная сестра... «Стой!» — перебиваю. «Прошу, не трогай их. Они ни в чем не виноваты. Это настоящий крик отчаяния, потому что я больше не знаю, что делать. Поэтому иду на безрассудство. Хватаю за последнюю соломинку надежды. Возьми меня!» — выдыхаю. «В долг!»